Гаворыць Радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. Зараз коротка пра змест эфіру. Вінцук вячорка з лекцыі на тэму «Хочаце эмацыйна выказацца, маеце для гэтага слова гамон». У зоне свабоды на што разлічвала і на што не разлічвала ўлада, уводзячы падатак на дармаедаў. У паштовай скрынцы 111 таксама тэма падатку на дармаедаў. У падарожжах свабоды зміцер Бартосік выпраўляецца да магілаў ахвяр партызанаў у вёсцы Тарасавічы Карэліцкага раёну. А на пачатку актуальная гутарка экспертаў. Александр Лукашенко заявіў, што можа забяспечыць нават 1000 даляраў сярэдняга заробку ў Беларусі. Ці магчыма гэта пры цяперашнім стане беларускай эканомікі? Якія палітычныя і структурныя наступствы могуць здарыцца ў выпадку штучнага падвышэння заробкаў? Навошта кіраўнік дзяржавы робіць такія заявы, разумеючы іхнюю невыканальнасць? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Міхал Залецкі і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Днямі Александр Лукашенко заявіў, што калі б захацелі, беларуская ўлада магла б зрабіць заробак Беларусі каля 1000 даляраў. Але тады, маўляў, беларусам давялося плаціць і за адукацыю, і за медыцыну. Всё тое, за што, паводле Лукашэнку, ў Беларусі не плацяць, але плацяць у іншых краінах. І сёння мы абмяркуем гэтую заяву і яе эканамічную абгрунтаванасць, можа быць, нават яе нейкія палітычна-псіхалагічныя наступствы. Вот калі адразу пачаць з такога пытання у лоб, Міхай Залецкі. Ці сапраўды вот ёсць такая магчымасць у беларускай эканомікі взяць зараз і падняць, напрыклад, цэны, і падняць заробкі, і каб сярэдні заробак быў бы 1000 даляраў? Ці гэта трошкі больш падобна на фантазію? Я разоў 20 казаў розным інтэрв'юерам аб тым, што можна зарплату зрабіць хоць 2000, хоць 5000. У нас ёсць куды вырошчваць гэную зарплату. Толькі для гэнага трэба узяць не тое, правда, што Лукашэнка сказаў, а тое, чым усе карыстаюцца. Жыллёва-камунальную гаспадарку, сельскую гаспадарку і транспарт. І вывесці іх на ўзровень нармальнае існавання. Так, яны сядзелі не на датацыях, а каб яны атрымлівалі столькі грошай, што давала б ім прыбытак. Ну, глядзіце, я памятаю, што эканамісты часта азначаюць такі феномен, прынамсі раней, калі, напрыклад, беларускія заробкі сапраўды падвышаліся і даходзілі да запаветнай лічбы 500 даляраў, а то і больш, азначалі тое, што беларусы пачынаюць гэты грошы траціць не ўнутры Беларусі, а, па-першае, часцей выязджаць за межы, па-другое, купляць найперш замежныя тавары і часам нават там вільнях розных, польшах, альбо ў Беларусі, але таксама замежныя, беларускія не купляюць. Гаворка ж аб тым, што тавары і не будуць купляць. Калі мы павышаем зарплату, то мы павінны адначасова, ну, ў такі спосаб, і наш тэарэтычныя развагі, пра каторыя прэзідэнт і казаў, што калі мы павышаем зарплату ў такі спосаб, то мы павінны павысіць абавязковыя плацяжы. Праезд у транспарце, жыллёва-камунальную гаспадарку, цэны на харчовыя прадукты. Людзям не будзе куды дзецца. Ну, ўсё гэта гульні, разумееце? Тут ён праву, мае рацыю ў тым сэнсе, Лукашэнка, толькі што гэта можна зрабіць, але ёсць іншае пытанне, вельмі простае. Навошта? Чаго мы хочам дасягнуць, падвышаючы заработную плату? Вось галоўнае пытанне. Мне здаецца, што, напрыклад, часта кажуць, там ты ж беларускія прапагандысты, Лукашэнка пра іншыя краіны, што там заробкі вышэй, але там больш за ўсё і плаць. Але разам з тым гэта чалавек, яму больш застаецца на свае выдаткі. Напрыклад, некаторыя там, ну, не карыстаюцца адукацыяй, дзеці ўжо выраслі, некаторыя менш карыстаюцца медыцынай, некаторыя менш карыстаюцца грамадскім транспартам, і чалавек, маючы большы заробак, ужо мае неяк больш свабоды, на што гэтыя грошы патраціць. На паездкі за межу, ці на транспарт ўнутры Беларусі, ці не так, спадар Жаліба? Ну так, если поравнять зарплаты, чем больше развита экономика, там высшие зарплаты. И если полечить, что так, там стопроцентно платят за жилье-коммунальные послуги, там за транспорт и так далее, то то, что застается, решта, я назначена высшейшая и хотить на житё. Да возьмем ближайшего соседа, скажем, у поляков, хоть она высшейшая плата за квартиры, за жилево-коммунальные послуги, то им застается не менее 500-600 долларов в месяц на засталое, так сказать, житё. Там экономики такие экономичные, что всем белорусам, я тут не совсем могу погодиться с Михасём, немогчимо обеспечить такую 1000-долларовую зарплату. Справа в том, что есть ВУП, который мы продукуем, есть объективные такие реалии, и вот сегодняшние, скажем, 380-400 долларов в эквиваленте, это больше-меньше то, что может себе дозволить экономика. И если так Лукашенко заявляет, что я могу обеспечить, это были заявы ранейшие, такие, как бы со своей кишени, то, что робит экономика, то мы можем размерковывать, то тут может идти размова размеркования бюджетных только средств. Как мы говорим, оптимизовать сегодня излишнюю колькость чиновников, силовиков, вот, то можно шляхом переразмеркования повысить истотно зарплату, скажем, тех же наставников, тем же врачам и иншим таким бюджетникам, которые сегодня отрымливают копейки, выкладчикам высшей школы и так далее. Это сделать можно. Но я думаю, что как это не робилось ранее и не будет робиться сегодня, такая вот у нас шкала ценностей. Михаил, коли вот литерально подходить до слова Лукашенко, и вы кажете, что это махчимо, но вот коли он кажет, что могу зарабить хоть завтра 1000 долларов, чему не робить? Это были бы одни бы идеологичные политичные плюсы. Чему же не робить? Профессор вельми удало нас ориентовал на махчимости. Давайте мы поглядим на грунт, на котором мы зараз стоим. У снежни средний заработок, при том, что много же грошей выплачивают в конце года, склал 800 рублей, 400 долларов. А коли мы поглядим на вакансии, то только 1.5% вакансий утримливают пропанову заработной платы большую за 500 долларов. Вот гэна все, что мы повинны ведать про будучиню. 1.5% работодавцев здольные забеспечить людей работой, которая даст им иншую форму заработка большую за 500 долларов. Тому зарабить, я ж кажу, гэна все политичное разважание. Зарабить можно. Пытание на во что. А вот тут было другое ключевое слово, которое сказал пан Цыганков. И он сказал вельми важное слово «свобода». Коли у человека много грошей, то у него возникает отказность. Дорогая медицина, я мушу клопотиться про здоровье. Дорогая коммуналка, я почну потребовать, каб усе коммунальные послуги выконывались належным чином. Каб у меня не текли краны, каб у меня было тепло в подъезде и так далее. Кто у гэным зацікаўлены? То бок при такой системе люди с большими доходами, отповедно с большей свободой их, скажем, траты, и отповедно с большей отказностью, оно больше становится громадянами, а теперешней владе это нияк не треба. Абсолютно. Ей потребны такие люди, которые ходят и унурившись, как свины тата, с протягнутой рукой, кажусь, дай на бедность. О, то можно по-батьковску на тебе задавище. Спадаржалі бы, а чаму вот калі ацэніць гэта псіхалагічна, так сказаць, ідэйна, палітычна гэтай заявы, магчыма, Александр Лукашэнка можа і разумее, што яны могуць выклікаць у людзей раздражненне, якія могуць сказаць, ну так дай нам гэтую 1000. Чаму ён ўсё-такі іх робіць? Як бы каб падкрэсліць вялізны патэнцыял беларускай эканомікі ці для чаго? Ведаеце, мне здаецца, што ўжо яму няма што болей сказаць. Была зарплата 500-520 долларов в 2010 году, так, на короткий термин. И далее, памятайте, кризис финансово-валютный 2011 года, экономика не вытримала вот такой, такой волюнтаризм. Рубель девальвировал 3 раза, и инфляция, и так далее. Вот, а зараз ты ж грабли, но это же знову же чистой воды популистские заявы. Нема что сказать. Такий стан економіки. Повинен зауважити, що у нас адукація, вищеша школа, більш половин студентів платно вчиться. І заяви Олександра Григорьевича російським СМІ, що у нас 90% безплатна адукація вищеша, то пробачте, в медицині все більша частка послуг так само платна. Де ж це безплатне такі обслуговування в медицині і вищеша адукація? Вони вже давно платні. Можна йому так і відказати, президент. президенту. Добро, мы, белорусы, погодимся, давайте нам $1000, и мы будем оплачивать все 100%. Это же фэнтези, он не даст, это просто заявы. Нема у нас того уже бесплатного, что было ранее. Выглядит, что такой махчимости просто нема. На что можно так подвысить цены, каб знайсти гэтый заробок у $1000? Хиба что на коммунальные послуги, але калі подвысить цены на некие товары, ну будет эффект любой дорогой краины, коли люди почнут выезжать за межу и куплять там? Так, тут структуру ценов меняется. Знаешь, я кажу, заява теоретично простая, а практично будет вельми складаная реализовать ее. Ну, починал бы я, скажем, коли бы захотел, ну так она зарабить, сельской господарки. Чему? Потому что коммунисты установили вельми великую несправедливость относно вёски. Для гэнага ее коллективизовали и придушили. И гэна застается. Каб вёску поднять, то треба, каб выгодно было працевать у вёсцы. А для гэна цены треба вернуть. А коли будут высокие цены, то люди будут меньше куплять, тогда люди будут у вёсцы зацікавлены, каб гэна цены скоротить, повысить эффективность вытворчасти, и будет у нас такая вёска, як у Дании, ці у Голландии, ці у Бельгии, але гэна гадоў праз 30, але што гэна дачакаецца. Сказать гэна просто, а вот зарабить гэна складаней. Самое просто, гэна праз повышение абавязковых платяжоў. Повысил зарплату, повысил платяжи, зарабил квартплату там $500. Ну и берите вы по 1000 и живите на здоровье. Сподожали бы еще один аспект на закончение закранем, який вот мы еще не обговорили. То, что ну, относно танная працовная сила, якая, на жаль, есть в Беларуси, але разом с тем она является певной конкурентной перевагой для Беларуси. Уявить только, коли б там ты ж айтишники, раптом почнусь 2 раза больше зараблять конкуренция. Я уже не кажу про звычайных, скажем, рабочих на заводах, и тады эта продукция, умовно скажем, белорусских флагманов вытворчасти в 2 раза дорожее будет каштовать. Кто же ее купит, коли вот раптом всем подвысить заробки? Ну так, я могу с вами погодиться. Мы не конкурентноздольны и на замежных рынках, и на российских рынках. А об чем это свидетельствует? Танная энергоносбит, танная рабочая сила и высокие собекошты. Это свидетельствует о том, что у нас неэффективная экономика, неэффективная вытворчасть, неэффективные технологии, устаревшие технологии, что к нам не идут инвесторы, к нам не идут новые технологии и так далее. И что вся вот эта авторитарная модель, она уже не отповедает рычаисты. И такой вывод вельми просто зарабить. Прогучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел Михаил Залецкий и Борис Жаліба. Вёл передачу Віталь Циганков.